Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Так, сегодня у нас такой, сегодня у Дани вечером будет радиоэфир, где всегда, поэтому вы можете на него посмотреть сегодня вечером там. Мы сегодня с ним списались, вот, так как у него эфир, вот, ему надо собраться с силами, собраться мыслями, и чтобы, допустим, было что говорить. Мы решили, что сегодня он будет у нас такой небольшой перерыв. Он, значит, все, что хочет сказать, все, что накопил, выскажет на радио. А я сегодня, значит, проведу небольшой коротенький сольняк. Вот я, кстати, поменял гаджет. Вот сегодня купил специально планшет. Хочу попробовать все-таки проводить прямые эфиры, потому что на телефоне я без очков ни хрена не вижу, купил планшет побольше, вот, и попытаюсь, значит, с ним разобраться, может быть, возобновлю прямые эфиры, значит, ВКонтакте, буду отвечать на ваши вопросы, вот, не надо писать, что я не подстригся, это я просто заплел хвост, это очень важная информация. Так, потом сразу скажу, что для тех, кто не досмотрит, значит, видео до конца, книгу добавляют каждый день, то есть это не то, что вы зашли, ее нет в наличии, и вы такие, о, все, закончилось, нет, ее добавляют партиями, чтобы не путаться и всем все, значит, отправить. Вот, книга в наличии есть, она в магазине. Вот, ну, начнем, значит, сверим часы, 2 дня до, значит, инаугурации Трампа и вступления его в должность. Начнется достаточно тяжелый такой период для наших дипломатов, политиков и так далее. Почему? Потому что мы видим, что Трамп хочет себя уже проявить, показать сильным политиком, и он будет газовать. Возможно, какие-то там согласования уже произошли, да? Но на нас будет прессинг, да, сейчас будет все зависеть от, значит, нашего верховного главнокомандующего. Сейчас будет такая игра нервов, да, то есть сейчас будет очень сильное давление, если где-то мы на что-то не будем соглашаться, нам будут угрожать там санкциями, еще чем-то, да, хотя, в принципе, уже объявили все, что можно было, мне кажется, уже объявить нечего, только мы можем себе сейчас сами объявить, там, да, отключить Steam, да, вот, и больше уже объявлять нечего. Да. Уже наши корабли из теневого нефтяного бизнеса, уже там везде на них все понакладывали санкции, газа, значит, даже в ущерб себе газ перекрыли и так далее. То есть на нас уже объявили все, что можно, да, но все равно будет оказываться давление. Мы видим, что сейчас все распоясались, да, и когда видят, что мы, значит, полностью все свои силы бросили на вот этот конфликт, да, значит, и другие страны тоже начинают немножко выделываться, да, такого ранее себе не позволяли. В принципе, это было предсказуемо, да, все, я даже и с Максом, и со своими друзьями, когда разговаривал, когда СВО только, ну, так было, значит, где-то там на горизонте виднелось, да, мы тогда уже разговаривали, я уже свою позицию сказал, что очень сильно и много будет зависеть от нас самих, да, то есть если мы покажем себя сильными, покажем, что мы умеем там сражаться, умеем воевать, у нас много новых технологий, с нами будут считаться, да, если где-то мы проявим слабину, то нас будут поддавливать, значит, ну, на всех направлениях, да, и вот сейчас, пока мы полностью все резервы бросили на решение задач, которые поставлены были изначально, да, с 2022 года, мы видим, что многие понимают, что мы не можем как дополнительные резервы куда-то там перебросить, они начинают там где-то оставлять нам палки в колеса, да, как даже где-то, когда-то страны, которые где-то были в нашем одном государстве вместе с нами, где-то были нашими партнерами до последнего, да, вот, ну, даже они сейчас начинают немножко выделываться, вот, поэтому давление будет оказываться со всех сторон, да, очень сильно будет зависеть все, сейчас я телефон выключу, от наших дипломатов, посмотрим, как они будут себя вести в этой ситуации. Ну, значит, там, в принципе, люди, которые в политике очень долго, мы понимаем, что там тот же Лавров, да, Сергей Лавров, это такая машина политическая, да, мистер нет, вот, и он будет отбиваться на одном, значит, уровне, да, где-то будет там наш представитель в ООН, да, и, конечно же, очень многое будет зависеть, и давление будет очень большое на нашего президента. А вот, но я думаю, что, значит, 30-летний опыт должен управления государством, да, должен все-таки свое дело сделать. Вот. Но надо быть готовым к тому, что даже вот если вдруг мы говорим, мы рассматриваем ситуацию сейчас, если вдруг будет заморозка какая-то, да, или хотя бы прекращение огня, да, и мы рассматриваем эти условия. Если не будет, то понятное дело, что впереди, скорее всего, если боевые действия продолжатся и вдруг так случится, что первое лицо государства не захочет договариваться, скажет, мне это не нужно, мне это не выгодно, да, скажет, мы будем воевать дальше. Ну, скорее всего, будут какие-то, возможно, мобилизационные действия, еще что-то, да, то есть нам надо будет всем мобилизоваться и, значит, доделывать всю эту работу до конца. Если все-таки, ну, будет, делаете к заморозке, ну, вот, у нас будет все равно прессинг такой очень жесткий. Поэтому я сказал, война нервов. Просто так нас никто не отпустит. Да? Нас будут дожимать либо военным путем, видят, что у нас не, военным путем у них ничего не получается. Да? Все оружие, которое было предоставлено Украине, ничего не помогло. То нас будут пытаться прессовать с помощью там, политических, оказывать политическое давление. Вот. Поэтому в ближайшие осталось 2 дня, вот, и начнется игра нервов. Мы будем со всем этим наблюдать. Ну и по возможности комментировать, так как мы это видим, мы это можем. Да. Вот. Идем дальше. Значит, прилетали представители Ирана, и мы заключили с Ираном договора. Много было, кстати, по этому поводу разговоров. Кто-то говорил, что мы уже не согласны, или они не согласны и так далее. Но, тем не менее, да, переговоры прошли, и все-таки с Ираном мы, значит, заключили договор. Не знаю, правильно это неправильно, но надо помнить всегда, что иранцы – это те люди, которые пришли нам на помощь. Да? У нас были пробелы, у нас были пробелы с беспилотными летательными аппаратами всех уровней, да, и нам нельзя забывать, что иранцы это те люди, которые пришли к нам на подмогу, да. То есть китайцы, те люди, которые, собственно говоря, производили беспилотники, они бесплатно нам ничего не давали, да, а вот иранцы, ну, то есть иранцы, скорее всего, тоже по каким-то обменам, в обмен на что-то, там, на самолеты, на танки, я не знаю на что, да, но китайцы, они все-таки у них там все это коммерческое, и нам приходилось все это закупать, везти через таможни, все это, значит, на свои деньги и так далее. То есть, казалось бы, никаких скидок не было, ничего не было, да, китайцы продавали эти DJI и, значит, нашему противнику, и нам, и всем, как бы, ну, лишь бы зарабатывать деньги. Вот. Возможно, я чего-то не знаю, и DJI там, это, допустим, предприятие, которое там, владельцы у них разные, там, не обязательно китайцы, да, там, может, американцы, канадцы, еще кто-то там, британцы, не знаю. Вот, может быть, поэтому так было. Да. Но тем не менее, да, все нам приходилось сделать, все нам приходилось самим, все нам, мы обходили санкции, мы меняли прошивки и так далее. Как бы. То есть, а иранцы, соответственно, никому из наших противников ничего не продавали, они помогали исключительно нам. Да? Поэтому мы должны помнить, что иранцы и северокорейцы – это основные наши союзники. Если иранцы нам непосредственно поставляли нам беспилотники, которых нам так не хватало, то корейцы, как мы видим из, значит, интернета, да, они на нашей территории, да, не на территории противника, не на территории Украины, а на нашей территории, на территории России, где находится противник, они участвуют непосредственно в боевых действиях, если верить, значит, источникам противника. Вот, поэтому, когда люди приезжают, значит, и отстаивают наши интересы, в том числе и своими жизнями, это говорит очень о многом. Да? Китайцы, наверное, просто, может, мы ничего, что-то не знаем, да, и мы же не присутствуем на переговорах, когда присутствует наше первое лицо и там, первое лицо Китая, да, а какие там договоренности, может, мы там у них берем кредиты, я не знаю, да, может, мы что-то там, они у нас покупают то, что там Европа отказалась покупать, да, и это помощь Китая нашей стране, поэтому ну, вот китайцы, скорее всего, тоже наши, одни из основных союзников. Вот. Поэтому вот договор состоялся, значит, с Ираном, да, у нас есть договор с Северной Кореей. Многие могут посмеяться, сказать, ну и союзников мы себе нашли, да. Но, тем не менее, эти люди, эти страны, которые нас, для нас в трудную минуту, они нам подставили, значит, свое плечо. Поэтому мы не знаем, может быть, знаете, как политическая там какая-то власть со временем поменяется, какие-то, станет нам что-то там невыгодно, да. Но вот мы, обычные люди, да, солдаты, которые находились на фронте, вот в самый тяжелый период времени, когда вот армия, допустим, не участвовала в войне, да, и она, скажем так, вступив в войну, отрезвела немного, да, все люди, которые смеялись над беспилотниками и считали, что это не надо развивать, они ужаснулись, как противник это все быстро делал. Вот. Нам, вот нам, адекватным, трезвым, значит, людям, нам надо всегда помнить, кто были наши союзники. Не забывать этого никогда. Так, хорошо, идем дальше. Дальше странные странности. Да? Выкладывают видео, где наши бойцы, когда подлетает FPV-дрон, они просто замирают. И стоят, ждут, такое ощущение, как будто FPV-дрон это такая какая-то глупая рептилия, которая, вот как знаете, вот такое ощущение, как будто ты смотришь фильм «Парк юрского периода», да, и там какие-то динозавры бегают, там такой раз такой стал, о, и стоишь, короче, ждешь, что он тебя понюхает и уйдет. Вот реакция примерно такая же, да, и потом, конечно же, FPV-дрон подрывается и следуют очень жуткие кадры. Я могу сказать, что я участвовал в СВО до конца, значит, 22 года, как раз когда FPV-дроны только появились, да. И у меня лично опыта выживания на значит, линии фронта, где летают FPV-дроны, нет, да. И, но вот просто мне, как человеку, значит, наблюдающему вот сейчас вот эти ситуации со стороны, да, для меня это немножко странно. Почему? Потому что, ну, во-первых, я сам был, значит, оператором дрона, да, я понимаю, что если человека вижу, и он просто остановился, то это мне только упрощает жизнь, да, то есть мне, ну вот цель раньше бежала, мне надо было где-то там его искать, а сейчас он просто остановился, да. И вот одно из крайних видео, да, которое меня возмутило, ну не то, что возмутило, а удивило, скажем так. Там еще вот, значит, парень замер, да, и когда дрон пролетает, там еще рядом находится типа как лесопосадка или кустарник какой-то или так далее, да, и я вот думаю, ну почему ты вот просто не побежал в эти кусты, да, и не начал там как-то пытаться пропетлять в этих кустах, да, ну понятное же дело, что дрон, ну во-первых, он, ну ему тяжело туда залететь, да, и он как только столкнется с первым препятствием, произойдет подрыв, да, и ну как бы тебе проще как-то прятаться в кустах, да, вот даже просто такой момент из тактики, когда это было еще из, скажем так, из 90-х, там, 2000-х, да, когда, значит, спецназ там находится на каких-то выходах, в поисках и так далее, да, и вот останавливается на ночевку, предпочтение отдается, чтобы базировались, да, на ночь. Понятно, что есть секреты, которые наблюдают и так далее, вот, но ты себе выбираешь место в каком-то кустарнике, да, что ты аккуратно туда заполз в этот кустарник, лег и отдыхаешь, да, пока там не подошла твоя смена к тому, чтобы ты заступил на дежурство, да. И, ну, и почему в кустарнике? Потому что когда ты лежишь в кустарнике, к тебе, ну, просто так никто не подойдет, да, то есть чтобы до тебя дотянуться, Человек будет как-то там идти, он будет хрустеть, ломать ветки, то есть на его пути будет препятствие какое-то, да. И здесь даже если вот просто ты понимаешь это, ну, вот эти вот элементарные вещи, ты понимаешь, что ты забегаешь как бы в кусты, понятно, что если какая-то редкая посадка или от посадки уже ничего не осталось, и там просто одни стволы торчат, там, ну, явное дело, что, ну, там уже укрыться тяжело. И то человек, когда может за тобой полететь на дроне, если он не будет суперпрофессионалом, он может где-то зацепиться об какой-то, значит, вот этот кусок дерева, да. Но мы там видим, там кустарники, да. И вот если бы человек, можно сказать, там рванул немного в сторону и начал бы двигаться по этим кустам, бы, возможно, бы уже у него был бы хотя бы какой-то шанс, хотя бы 10% из 100, что он бы уцелел, да. Но вот, я не знаю, но возможно, когда человек слышит вот это, значит, жужжание дрона FPV, да, он, ну, его сковал страх. Может быть такое, да. Но на других телеграм-каналах пишут люди, в том числе ветераны, что, оказывается, есть специалисты, которые обучают этому, что нельзя двигаться. И тогда, вот, значит, дрон тебя не будет атаковать, да. Но, опять же, если дрон бы, возможно, двигался и управлялся бы, там, я не знаю, каким-то искусственным интеллектом, может быть, у него там что-то подобное есть. Но опять же, он же распознавать может силуэты. Если даже предположим, что там, ну, существует программа, да, которая срабатывает на движение, тогда бы FPV-дроны могли бы лететь на какое-то качающееся дерево, да. Но, скорее всего, если программу такую и сделают, он будет распознавать, да, автомобиль, там, техника или человек. Поэтому, если ты останавливаешься, то я думаю, что навряд ли у искусственного интеллекта произойдет какой-то сбой, да. Поэтому, конечно, ну, нужно во всяком случае пытаться выжить на поле боя, а не просто останавливаться. Почему? Потому что есть такое видео, я его, кстати, вспоминаю, когда, значит, одного из пехотинцев одевают, там, он экипирован в рюкзаке, у него там то ли вода, то ли еда, то ли боеприпасы, и он, ему надо преодолеть поле, там, добежать на позицию, донести, значит, это все ребятам, которые сидят в окопах, да. И вот он, пока он бежит, по-моему, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, в него прилетало около 7 FPV-дронов, и не попали ни разу. То есть они там, он все там, какие-то там такие делал пируэты, что просто вот, значит, его эти дроны не ранили, да. Он, значит, смотрели за его передвижением с Мавика, да, и его не ранили из-за того, что он, значит, когда дрон уже заходил, значит, на атаку, он совершал какой-то маневр, там, или вовремя падал, или наоборот отбегал в сторону, и, значит, его не атаковали. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что все-таки было бы разумнее, наверное, попытаться как-то, значит, совершать какой-то маневр. Даже вот, вот эти кадры, которые попадали на видео, где там бойцы кидают свои автоматы, да, даже если он промахнулся по этому дрону, да, и дрон все равно его убил, он во всяком случае пытался, он что-то делал ради того, чтобы выжить. А здесь просто человек упрощает, значит, упрощает оператору работу, да. То есть если так оператор должен за ним гоняться, а так просто человек встал и, значит, замер, его просто, ну, атаковали и все. Вот, поэтому нужно все-таки слушать не людей, возможно, которые, они, может быть, хорошие специалисты на каких-то курсах или еще что-то подсказывают вам, как правильно действовать, но всегда, вот я всегда говорил, что слушайтесь к тем людям, которые уже на фронте и находятся на этих позициях, да, у них поинтересуйтесь, вот, как действовать, в каких ситуациях, что они вам расскажут из личного опыта, вот к ним прислушивайтесь, не слушайтесь человека, которому, вот, допустим, как мне сейчас в данном случае скажется, у меня просто не было опыта вот конкретно с FPV-дронами, да, вот, но мне почему-то здравый смысл подсказывает, что вот, ну, ход моих мыслей правильный, да. Но, по-моему, замирать просто и стоять, ждать, пока тебя убьют, но это, ну, не знаю, по-моему, тупость какая-то. Вот. Тем более, где рядом на видео там были какие-то кусты. Да? Если ты будешь просто в кустах пытаться вилять, там, то, и то это хотя бы какой-то шанс даст, что ты, пускай маленький, но пропетляешь. Да? Вот. Поэтому, значит, везде должны быть скиллы. Да? Вот сегодня я классно, мне написал подписчик наш, я выложил этот текст, да, когда противник обманул. Я, кстати, пример рассказывал, когда делал разбор на видео с Андреем Ножевиком, да, вот когда, значит, был ножевой бой, но я сам ножевой бой не разбирал, я разбирал только, что предшествовало этому ножевому бою, да. И я, кстати, там рассказывал этот момент, когда противник может прикидываться, значит, там раненым, да, но раненым не являться. И когда ты пойдешь на досмотр, то, потому что, допустим, даже досмотр провести, его тоже нужно очень грамотно. Кстати, было такое видео очень интересное по поводу досмотров. Это было, значит, видео с Северного Кавказа. Там работал ЦСН. Это 100%. Почему? Потому что на том видео у людей были шлемы, радиоофицированные алтыны. Да? То есть их никто больше не использовал на тот момент, только спецназ Центра специального назначения ФСБ. И, значит, там было видео, где, значит, казалось бы, офицерами спецназа, да, но не был правильно проведен осмотр. То есть на этом видео было что? На этом видео было, значит, люди быстро, динамично забегают во двор, где, ну, в частный дом, да, и выводят человека. Человек такой какой-то в трико, что-то там, то ли майка, то ли на голое тело какая-то куртка. Вот. Ну, какая-то футболка была, и то ли свитер, то ли куртка, вот что-то такое, да. И, значит, все быстро там как-то рассасываются по двору. Этот человек остается, я вот сейчас только я не помню, было два их, два сотрудника или один. Вот сейчас просто не вспомню, да. И, значит, получается, что один сотрудник его там как-то вот за шкирку что-то там его трепет, да, хотя, ну, хотя он должен был на дистанции его держать, там, ну, там 2-3 метра, да, и ему давать команды, только команды, чтобы он там поднял руки там на забор, да, поставь руки на забор, там, все, не двигайся, ноги шире, да, стоишь, просто его контролируешь, подзываешь еще к себе напарника, да, и вот пока напарник там проводит осмотр-досмотр, ты просто стоишь и держишь, да, в случае какого-то движения непонятного, ты можешь его застрелить, да, но там произошла какая-то ситуация, какая-то возня вот такая, да, и прям на замедленных кадрах этот человек вытаскивает АПС и начинает стрелять. И стреляет прямо вот с нижнего положения, пытаясь попасть, значит, сотрудника. Я вот не помню, попали ему в ноги, не попали. Там на видеозапись, там просто тогда еще GoPro не было. И вот этот вот момент как раз-таки попал, значит, на кадры, когда кто-то снимал именно просто на видеокамеру. И получается, что заснялся так момент, что этот, значит, задержанный, скажем так, он разворачивается, бежит прямо, вот бежит мимо видеокамеры, вот так стволом, вот он как бежит, вот так стволом направляет, значит, видеокамеру, и видеокамера в сторону, и вот, значит, он выбегает, и уже потом его, значит, застреливают. Да? То есть, казалось бы, на высочайшем уровне, профессиональном, и то была допущена ошибка. Вот, поэтому правильный досмотр, грамотный, да, это вот в таких ситуациях это тоже очень немаловажный вопрос, да, и когда противник хитрый, он может прикинуться в том числе и раненым, убитым. Вот у меня есть хороший друг мой, тоже с ЧВК Вагнера, ну, канал Бармалея, посмотрите, если хотите, подпишитесь. Его товарищ хороший со спецназа в Сирии погиб, вот, из-за того, что не досмотрели, не добили, значит, боевика. Да? То есть он выглядел как мертвый, они мимо него прошли, и тот в спину выстрелил и, значит, убил одного из бойцов Вагнера, бывшего спецназовца, который не может допустить такого себе, просто позволить не мог. Вот. Но усталость, какой-то адреналин, я вот много раз говорил, что адреналин играет плохую шутку и так далее, да, и вот затупляются, значит, какие-то моменты, да, ты на что-то, с чем-то увлечен, тем более вы в бою победили, всех убили, где-то на какой-то радости, может быть, что-то, значит, не было досмотрено. Вот, поэтому ко всем досмотрам надо относиться очень, значит, профессионально, да. И вот я в этом видео, где, значит, ножевой бой был, да, я сказал, что там противник может прикинуться мертвым, да, то есть он может упасть, закричать, ты подумаешь, ах ты, козел, сейчас я выбежишь добивать, а он как раз, значит, подстроил тебе засаду в этот момент, да, и, значит, вот сегодня я написал пост, да, когда, значит, наши бойцы разгромили опорник противника, да, и, значит, солдат противника подзывал, значит, помогите, ребята, помогите, да, и вот, значит, один из добродушных парней, да, пошел на досмотр, хотел заходить в блиндаж, типа, ему говорят, выходи, он говорит, я выйти не могу, у меня тут ноги перебиты, вот, и он хотел заходить в блиндаж, да, там с ним находились десантники, видимо, уже которые на скиллах, уже потертые в боях, они уже думают головой, то есть они не просто на эмоциях там бегают, перестреливаются, а уже думают, остались те, кто уже умный, тот, кто не просто бежит там на любой шорох или на любой звук. Кстати, вот помните, я рассказывал тоже, кстати, с моим еще одним другом с Вагнера, как они обхитрили противника, да, когда они начали, значит, с ними перестреливаться, в опорник запрыгнули, там хаос, лес, все начали кто куда, и, значит, шорохи, и вот, значит, мой друг, он понял, что это противник, и начал подзывать его, значит, свои, иди сюда, ты кто, по должности, как твоя должность, он начал орать там, пулеметник, вот, он ему, давай сюда, быстрее, помогать надо, и вот он к ним выбежал, и, значит, за это поплатился, то есть, когда люди, ну, я вот много раз говорю уже, вот профессионалы, да, когда они не теряют самообладание вот уже в бою, да, они уже воспринимают это немного по-другому. То есть, понимаете, что я хочу сказать, что когда вы столкнетесь с профессионалами в бою, вы сразу это почувствуете, вас очень быстро обманут. То есть там люди будут не просто метаться, бегать, там что-то, там какие-то перестрелки делать, а там люди будут думать, как бы, как вас нагнуть. Да? И вот, казалось бы, да, наши парни заняли опорник и подозвали, значит, раненый подзывал якобы нашего бойца. Наш боец хотел побежать к нему на помощь. Его остановили десантники, которые уже были тертые калачи, да, и они ему сказали, погоди, взяли кусок картона какого-то, создали типа как силуэт, что двигается кто-то в проеме, значит, блиндажа, значит, человек, который звал наших бойцов, открыл огонь по этой картонке, да, и в итоге они его забросали гранатами и зашли. Ну, понятное дело, что случилось бы, да, если бы не неграмотные действия вот этих ребят, которые, значит, спасли, по сути, жизнь вот этому бойцу, который бежал помогать, значит, раненому солдату противника. Да, он бы тоже был бы либо тяжело ранен, либо погиб бы. Вот. Но мы видим, да, что в любой группе, в любом подразделении есть грамотные люди, которые уже просто, может быть, они, ну, не обучены были этому, да, но участие в боевых действиях и практика их научила, вот уже столько было моментов, что они просто даже не читая боевой устав какой-то, да, они уже знают, что и как делать, да, такое тоже бывает, вот просто на практике, да, и вот в любом подразделении есть люди, которые, ну, профессионалы уже, да, которые выживали уже там 10 боев, 20 боев, да, вот как рассказывал, кто смотрели, Якут, да, этот наш Андрей, он сказал, что когда у тебя там первые два боя к тебе как бы так относятся, когда у тебя седьмой бой, восьмой, да, тебя уже считают профессионалом, и ты уже даже в подразделении являешься инструктором, то есть ты вновь прибывшее пополнение начинаешь учить. Поэтому не слушайте дурацкие советы. По поводу вот даже этого видео с дронами, да, когда ты замираешь, кто тебе это сказал, зачем ты замер. Слушайте вот таких ребят, которые прошли эти бои, которые вот, люди, которые знают, что вместо того, чтобы туда засовывать лицо, сначала надо картоночку подставить, а потом туда заходить. Поэтому вот надо слушать профессионалов, которые прошли прожарки на фронте, да, и сейчас люди на таком опыте, что ну, там просто садись в блокнот и записывай. Поэтому никогда не спешите. Да, хорошо, когда вы готовитесь к каким-то, на каких-то курсах у людей, там, в медицине, там еще что-то, да. Но лучше всего все-таки либо готовьтесь у людей, которые являются специалистами какими-то, ну, дипломированными, назовем это так, да, которые все-таки закончили военные вузы, к примеру, да, хорошие военные вузы, там прошли какую-то большую школу спецназа и так далее. Но самое главное, чтобы у людей был боевой опыт, чтобы они тому, чему вас учат, они прочувствовали на себе сами. Вот, то есть я должен сделать вот так вот, да, тебе кажется, что ты должен сделать вот так вот, но ты в жизни этого не делал. И если ты, допустим, пойдешь и будешь применять то, что ты там сам себе накрутил в голове, ну, тебе там быстро противник научит, да, но когда ты обжигался, ты понимаешь, что это работает, но работает вот так вот, да. Вот, поэтому, если вы ищете инструкторов, всегда смотрите, действительно, чтобы это были профессионалы. Почему? Потому что сейчас мы видим, что все увлеклись, все начали кого-то все учить, да, но рынок такой стал большой, да, все заинтересовались, что вот может быть война, может война быть еще больше, сейчас вот НАТО говорит, что мы будем в 2028 году воевать, все решили там немножко подтянуть там что-то в стрельбе, там в тактике и так далее, да, поэтому, ну вот хотя бы, ну, немножко разбирайтесь, да, кто вас чему учит. Вот, но все будет хорошо, ищите профессионалов, вот, до завтра.